2006 год. Избранное. Фонарик для бумажных кораблей. Эпиграф. Я ступила на корабль, а кораблик оказался из газеты вчерашней, из песни. Конец эпиграфа. Опять бумажный, из простой газеты. Другого заслужить не удалось. В который раз бросаются монеты, и снова выпадает. Не сбылось. Уже мечты сжимаются до точки. Так вот она, природа черных дыр. И есть долги, дипломы, дружбы, дочки, но... Истрепалась пара легких крыл. Другие выживают и без крыльев. Без кораблей, без неба, без морей... Но слов моих лихая эскадрилья раскрашивает царствие теней. Другие? Что другие? От порога все шли путями разными, и вот еще не разгадали эпилога. А делим на везет и не везет. И еще не угадали, не открыли. Не вспомнили, что значит юбилей, но пусть себе. Зато мне подарили фонарик для бумажных кораблей.